эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня у нас в виртуальной студии находится Екатерина Миклашевская, социальный педагог, педагог дошкольного образования, сертифицированный трансформационный терапевт, сказка и энерготерапевт. Здравия, Екатерина. Добрый вечер. Ведет эфир Алексей Щербаков, и мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Архетипы славянских богинь в русских сказках. Многоликая Баба Яга». Вот насколько я пробежался по информации, очень много имен на самом деле, и в разных мифологиях разных стран также есть такие образы, как наша Баба Яга. Ну вот сегодня мы раскроем архетипы именно славянских богинь через сказки. И необходимо отметить, что каждый человек носит ДНК опыт своего рода. И все эти образы, архетипы запечатаны в наших русских сказках. И самый яркий из них – это Баба Яга. Много вокруг нее таких мифов ходит, всяких разных имен и трансформаций. И вот про это все нам сегодня расскажет Екатерина. Я передаю ей слово. Екатерина, для начала немножко о себе расскажи, кто ты, откуда, почему эта тема тебя заинтересовала. И дальше по нашей теме. Передаю тебе слово. Давай. Спасибо, Алексей. Меня зовут Екатерина. Я всю свою сознательную жизнь работаю с детками и со сказками. Так как я воспитатель детского сада, наверное, лет 10 я работала воспитателем детского сада, а в детском саду, как вы знаете, сказка – это один из основных инструментов воспитания ребенка. Сказка – игра. Вот. Но сказка со мной с самого детства – с самого раннего детства я очень любила сказки, а так как я до школы жила у бабушки и у дедушки, да, мои родители, ну, раньше, помните, в советское время декретный отпуск маме давали до 6 месяцев, а дальше как хотите. И поэтому бабушка ушла на пенсию к тому времени, и я стала жить у бабушки и у дедушки. Вот, и мне много читали сказки, и даже... Во сне мне снились такие необычные сны в детстве, персонажи сказочные, и эти сказочные персонажи, они были, как сказать, не такие, которые у нас в жизни, да, не такие, какие в сказках, а какие-то совершенно необыкновенные. И поэтому я, когда вечером я ложилась спать, я думала, а что мне сегодня приснится, а какой сегодня персонаж я увижу? Ну, как обычно и во сне, и в наших сказках персонажи бывают и добрые, и злые. И в детстве мне бабушка рассказывала, что у меня была проблема. Проблема, я, когда ложилась спать, все свои игрушки куда-то прятала, засовывала под одеяло, под разные тумбочки везде. И она меня спрашивала, ты зачем это делаешь? Я пыталась ей на своем детском языке рассказать, чтобы ей ничто не случилось. Пока я в другом мире, да, потому что ребенок, он как воспринимает сон, это как будто бы какая-то другая реальность. И мы, детки, так понимаем. И так как я до школы жила у бабушки, в детский сад не ходила вообще, я думала, что мои мысли, так же, как и слова, так и мои мысли, они, ну, читаются. Да, я ничего не скрывала. И когда я пошла в первый класс, я очень удивилась, что, оказывается, мои мысли никто не слышит. Это было для меня очень удивительно. И сейчас я понимаю, что любой ребенок, он изначально, когда рождается, первое время он ну, настолько со связью с этим миром, что он, нет у него различия, что он думает, что он говорит, но сначала детский сад, когда чужая тетя да, что-то там говорит, когда много детей, когда ты понимаешь то, что ты думаешь, другие не слышат, и вот такой, ну, вот такой шок. Но именно вот в детском возрасте наш мозг, да, он... Подсказки заточен. Наш мозг, он имеет три, как сказать, три части, да, это неокортекс, наша кора головного мозга, который где-то около 2000 лет, это прописанность, потом когнитивный мозг, которому несколько сотен тысяч лет, да, это про эмоции, и рептильный мозг, самый древний мозг, которому миллионы лет, и вот он отвечает за образность. А наши все русские народные сказки, они все очень образные. И вот за счет этой образности сказки очень хорошо передают вот этот код, эту информацию, которая закладывается в эту сказку изначально. Вот, и как я пришла к сказке. Сначала слушала сказки я, потом я, будучи мамой двух детей, читала, рассказывала сказки, включала сказки, мультики своим детям, но, несмотря на это, я все равно очень любила вот эти все сказки и мультики. И потом, когда у меня в жизни настал такой кризисный момент, мне пришла на помощь сказкотерапия. Это такой вообще замечательный инструмент, потому что сказка, ну, во-первых, это мудрость. И причем эта мудрость, она запакована так легко, в такой, ну, сказочной, в такой, как сказать, такой обертке вкусной, да, что когда мы эти сказки читаем или слушаем, она проходит в наше бессознательное, в наше, без каких-либо преград, вообще без каких-либо преград. И мы всегда себя идентифицируем с главным героем или с главной героиней. И если наша душа откликается, да, на этого главного героя, это о чем говорит? О том, что у нас с этим героем резонанс, и то, что происходит в сказке, возможно, это есть и у нас. И поэтому сказка – это такой еще диагностический инструмент. И через сказку, через отношение к героям, к событиям, которые в сказках происходят, можно понять, в каком состоянии психологическом, эмоциональном находится человек. Ну и, конечно же, сказка – это коррекция, сказка – это терапия, и сказки, они лечат. Ну, например, какая-то сказка – ребенок, у него страх, ну, например, темноты, да, и ему читают сказку, как главный герой начинает бороться с темнотой, он проходит вот этот опыт, такое-то препятствие, и он побеждает, да, и он не боится темноты, и ребенку вот этот путь в бессознательном простраивается, и он перестает, через какое-то время он перестает бояться темноты. Вот так вот сказки влияют на нас, на наш мозг. И это очень такой замечательный инструмент. Я начала сама писать сказки. А когда ты пишешь сказки, то вот знаете как, садишься, и вот что в голову забредет, вот то ты на бумагу и пишешь. А потом читаешь и понимаешь, вот здесь вот у меня заложено, вот непройденная сепарация, да, вот здесь вот у меня еще что-то заложено. И я через сказки стала очень хорошо понимать себя. Я прошла курс сказкотерапии, потом курс сказка-коучинга, да, и вот это все дало мне такой духовный рост и возвращение, наверное, к своим истокам. Потому что сказкотерапия, она про работу с архетипами. Да? Что такое архетип? Это такой древний образ, да, который влияет на наше бессознательное, хотим мы этого или нет. И чем древнее этот образ, тем сильнее его влияние на нас. Поэтому то, что было много лет назад, о чем говорит мифология, то на нас влияет очень сильно. А так как мы живем в России, да, и если у нас корни славянские, то, конечно, вот эти все славянские мифы, они на нас очень влияют. И я благодарю вас, наше любимое славянское народное радио, за песни «Птица Гамаюн», да, когда рассказывается вот эти вот мифы наши славянские, когда они расшифровываются. И мы становимся богаче, да, богаче внутренне из-за того, что мы получаем эту информацию. Вот представьте себе такая ситуация. Вот почему-то про древнегреческие мифы знают все. Да, про подвиги Геракла знают все, от мала до велика. А вот наши славянские мифы почему-то никто не знает. Но это, я так понимаю, что с приходом новой веры, да, с приходом христианства, все, что было до, накладывается вето. Нельзя. Это знать нельзя. Но есть какие-то сказочные персонажи, которые вбирают в себя вот эти вот самые архетипы славянских богов, славянских богинь. И до нас дошли, до нас дошла Баба-Яга, да, вот это, и, потому что в нашей славянской мифологии была матушка Егиня. До нас дошел Кощей. Кощей – это славянский бог смерти. Он, вот он, по-моему, единственный, который дошел до нас вообще без каких-либо изменений. И до нас дошел Змей Горыныч, да, то, что в славянских мифах называется скипер-зверь. Вот эти три персонажа со славянской мифологии перекочевали в нашу жизнь. Но вот наша Баба-Яга, она чем прекрасна? Тем, что она впитала в себя очень много разных архетипов. Что мы сейчас знаем про Бабу-Ягу? Вот эти сказки, которые мы читаем нашим деткам в детских садах и так далее, самые распространенные сказки. И фильмы, например, «Морозко», да, тот же самый фильм, который знают все. Там такая старая, страшная старуха, да, мы читаем, нос, который в стену врос, вот она вся такая кривая, косая, еле ходит, творит там какие-то бессовестные дела, сжигает детей, потом их ест. Но вот почему-то сказки русские почитаешь, никто никого не съел, но запугивают, да? А если читать славянские мифы, то матушка Егиня, прекрасная, рыжеволосая, молодая, в красных сапожках, которая на летательном аппарате, да, который вот мы за ступу принимаем, она названная дочь богини Макоши. Она была сиротой, богиня Макош подобрала ее и стала ей какие-то открывать тайны, да, какие-то знания стала давать. И потом, когда эта девочка, Егиня, выросла, она стала заниматься тем же самым, стала собирать деток, да, которые остались без родителей. И стала обучать их тоже каким-то таким сакральным вещам, и они потом становились жрецами или жрицами определенных славянских богов. Да? И у нее очень красивая история любви с богом Велесом. Бог Велес ее увидел, влюбился, и они стали мужем и женой, но мать Велеса была против, поэтому, когда Велеса не было дома, она умертвила Егиню. И когда Велес вернулся, сестра ему рассказала, что произошло, Велес пошел на суд к самому богу Роду и Макоши. И нашли эту Егиню мертвую, но сказали Велесу, что закон жизни и смерти нарушать нельзя, поэтому если мы оживляем ее, значит, уходишь из жизни ты. Велес соглашается, и когда Егиня оживает, Велес умирает. И вот по нашим славянским мифам, они все время в любых воплощениях, они друг друга находят, некоторое время они счастливы, но находят ненадолго. Да, и поэтому Егиня, она живет одна, она живет в лесу. И вот этот мир, когда тут умираешься, тут рождаешься, да, получается, вот это междумирье, это она становится стражем вот в этот мир, в нафи, в мир смерти. И сейчас тоже, да, такой же точно идет образ. То, что она страж между мирами, но очень такой неприятный, такой страшный. Вот. Но, несмотря даже на то, что это такой образ страшный, мы можем проследить, какие функции, каких славянских богинь Баба-Яга приняла, да, какие ей перешли. Вспоминаем сказку, очень много сказок, где Баба-Яга дает путнику, который к ней пришел, дает путеводный клубочек для того, чтобы показать правильный путь. Путник берет этот клубочек, благодарит его, да, и идет совершать свои подвиги. Богиня Макаш. Кто такая? Богиня Макаш – это небесная пряха, у которой есть нити судьбы каждого человека. И она ткет полотно судьбы каждому человеку. И вот этот клубок, путеводный клубок, она же дает всем героям какой-то свой клубок, да, и это отсылает к Макоше. Вот, бери свой путеводный клубок, Иван Царевич, бери свою жизнь в свои руки, и когда ты пускаешь этот клубочек, да, ты уже сам отвечаешь за свою судьбу. Все, Баба-Яга передает клубок. Ты сам ответственен за то, куда ты придешь. Тебе просто как навигатор он покажет, но это твое. Это твой узор судьбы, который ты пишешь сам. Вот. Это у нас Яга, наставница, как Макош, которая наставница для всех людей. И можно еще один архетип посмотреть и увидеть, да, это архетип Мары или Марены. Что вот мы знаем про богиню Мару, про богиню Марену? Это богиня зимы и это богиня смерти. И богиня малой смерти, да, что такое малая смерть? Это переходы. В нашей культуре славянской очень бережно относились к людям, да, к взрослеющим, к деткам. И поэтому каждый какой-то новый шаг был через какой-то обряд, через какой-то переход, да, проведен. Ну, например, вот девочка, когда ей исполнялось 3 года, ей прилили косту, да, и был такой обряд закостычивания. Мальчиков там 10 или 12 лет сажали на коня, да, и это тоже определенный обряд, после которого ребенок уже какие-то новые функции принимает, да, и он уже другой, с другими качествами. Или, например, известный всем обряд, свадебный обряд, да, когда девушка выходит замуж, раньше это было, ее никаким образом, эту девушку, не отпускали без слез, без плача. То есть подруги плакали, родители плакали, потому что она как будто бы умирала. Она умирала в образе девушки и возрождалась в образе жены, взрослой женщины. И вот это состояние перехода, да, состояние такой вот малой смерти, можно сказать. И оно тоже переходит Бабе-Яге по наследству, да, от богини Мары. Сказка, которую я хочу сейчас привести в пример, это «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Помните сказка? Сказка такая. «Не пей, Иванушка, а то козленочком станешь». Я думаю, все эту сказку прекрасно помнят. Там в этой сказке тоже детки-сироты остаются без родителей. И царь встречает Аленушку и Иванушку уже в образе козленка, да, и предлагает ей замуж, чтобы она стала царицей. Но у нас же всегда были вот эти вот обряды переходные. И появляется Баба-Яга. Баба-Яга, которая одевает на шею камень нашей Аленушки, да, и ее в море закидывает, и она в море на дне там с этим камнем лежит. Заметьте, она не умирает в сказке, она даже может разговаривать в сказке, потому что братец Иванушка, он к бережку все время прибегает и говорит: «Сестенушка, сестенка, сестенушка, Аленушка, выходи, меня там хотят зарезать». Аленушка говорит: «Ой, лежу я на дне морском, камень сильно меня давит, грудь, не могу подняться». То есть она не мертва, она вот в этом состоянии перехода. Что значит вода? Вот мы говорим океан информации, да, океан подсознания. То есть Баба-Яга, что она делает? Она отправляет Аленушку на такое внутреннее путешествие вглубь себя. Почему? Потому что в нашей ДНК вшиты, представляете, 7 поколений. Это вместе с ней 126 или 127 человек. И это только 7 поколений, а их гораздо больше. И вся информация о жизни каждого предка, она вот в этой цепочечке ДНК у нас прописана. И поэтому через внутренний мир мы можем найти любой ответ на любой вопрос. И любые качества вытянуть. Да, надо просто знать, как их вытягивать. Но все это возможно. И вот Баба-Яга, она вводит, получается, Аленушку в такое состояние, когда она обращается к своему внутреннему миру. А для того, чтобы она раньше времени не вышла, да, вот этот вот камень на груди, он не просто так лежит, он не дает ей раньше времени подняться. Поэтому торопит братец. Да? Братец – это такая мужская часть, да, дух. Если Аленушка – это женская часть, это душа, то Иванушка – это дух. И вот к своему духу-то надо прийти. И вот дух ее торопит. Да, говорит, что ну давай скорее, меня вот могут зарезать. И три раза вот этот Иванушка прибегал, и на третий раз она всплыла, да, она все всплыла, и этот камень, он уже ее не держит. То есть, ну, она уже проходит инициацию, да, она набирает тот нужный опыт, те нужные знания для того, чтобы быть достойной женой и достойной царицей, потому что, да, царь будет ее муж. И тогда, когда появляется Аленушка, уже из воды выходит, Баба-Яга исчезает, да, потому что ей больше незачем быть. Она свою роль вот этой малой смерти, инициации проводит. И в конце сказки говорится, что Аленушка стала краше, чем была, да, то есть выходит ее новый образ, абсолютно новый, который соответствует данной реальности, в которой она сейчас. Вот, и это функция богини Мары, Марены. Есть еще одна богиня, такая очень важная для нас, да, это матушка Сыра Земля, богиня. Наша земля, она плодородна, благодаря ей мы все живы, да, она подательница всяческих благ, воды, плодов, тепла, да, ну вот она как мама, поэтому матушка. По беде переходят и эти функции. Давайте вспомним сказку про Финист Ясный Сокол, да? Когда Настенька, главная героиня, к ней Финист, он прилетает в виде птицы, а потом обращается в молодца. И сестры, когда вот это прознали, они вот где окошко понавтыкали всяких ножей, иголок, и когда Финист хотел пролететь соколом, да, он весь изранился. Изранился, и говорит он Настеньке, что теперь он полетит далеко-далеко, и сложно ей будет отыскать его, но если вот она подвиг совершит, то она его найдет. Что делает Настенька? Настенька идет к бабе-яге. И она идет не к одной бабе-яге, а даже к трем, да, к трем бабы, ну, три героини, три бабы-яги, самая младшая, средняя и старшая. То есть у них даже еще какая-то своя иерархия. Первая баба-яга, когда выслушала ее, дала ей серебряное дольце, золотое веретенце, да, для того, чтобы она могла выменить эти вещи, чтобы встретиться со своим суженым. Вторая баба-яга дает серебряное блюдце, золотое яичко для этой же цели. И третья баба-яга дает золотое пялечко и иголочку. То есть тут яга, она выступает в роли дарительницы, да, такой изобильной, которая дает. Она ничего не просит, она ничего не забирает. Она просто дает для того, чтобы там главная героиня пришла к своей цели, выручила своего возлюбленного, чтобы сказка закончилась хорошо. Да? И это вот образ матушки сырой земли. И этот образ тоже есть в нашей Бабе-Яге. Вот, ну, вот такие замечательные образы, такие замечательные богини славянские, да, и они свой след оставили в образе одной Бабы-Яги. Но, к сожалению, так, славянские богини, они же еще остались, ну, если так вот, во времена года, да, потому что весна – это богиня Леля, богиня весны. Лето – это богиня Жива. Осень – за осень отвечает у нас богиня Макаш, и за зиму отвечает богиня Мара, Марена. То есть вот они еще богини в природе. Ну, потому что кто такие наши славянские боги – это силы природы. Все-таки так вот по большому счету. Вот. Поэтому каким-то образом мы можем до них добраться, докопаться. Да? Ну, вот Баба-Яга нам в этом первая помощница. Вот. И хочу я еще рассмотреть одну такую замечательную сказку, но и там тоже есть Баба-Яга. Вот. Но я хочу ее очень, так скажем, структурно и подробно разобрать именно в свете нашей славянской культуры. Это сказка «Гусь-лебеди». Ну вот, казалось бы, знаем мы ее все с малых лет, и мы так глубоко не задумываемся, да? Ну, для нас это сказка, как девочка, ну, просто она не послушалась родителей, поэтому брата чуть не съели, и вот она быстренько сбегала, его забрала, и все, и она перед родителями отчиталась, все, она его сохранила. Ну вот как мы это воспринимаем, эту сказку, на самом деле в ней вшито очень много, очень глубокая сказка, и это сказка о взрослении, да, сказка о сепарации. В сказке не сказано, сколько девочке лет, но ее уже оставляют одну с братцем. Да, и она уже несет ответственность не только за себя, но она еще несет ответственность за брата. Значит, можем предположить, что девочка уже, ну, где-то ближе к подростковому возрасту. И Родители, когда уезжают, они нашей героине говорят о том, что мы тебе оставляем братца, чтобы ты за ним следила, а тебе мы привезем подарок. Да? И уезжают. Если девочка – это душа, да, мальчик – это дух, то вырисовывается такая картина. Когда девочка достигает определенного подросткового возраста, она понимает, что ее, ну, все структуры, и физические, и тонкие структуры, да, они уже не соответствуют тому, что у нее есть сейчас, а как по-другому она еще не умеет. Поэтому, опять же, должна пройти какая-то инициация, она должна пройти какие-то испытания для того, чтобы она уже научилась, как действовать, жить по-другому в связи со своим новым статусом. Родители уходят, ее оставляют одну. Да? То есть приходит время, когда вот это вот отделение от родителей все-таки должно произойти. И появляются гуси-лебеди, которые уносят братца. Да, то есть она какую-то связь со своим духом теряет, получается. Очень интересные персонажи гуси-лебеди. Да. С одной стороны, гусь, такой гусь, это домашний такой лебедь, да, но это такая домашняя версия. А лебедь – это птица вольная. И наши предки очень часто говорили, что лебедь – это дух предков. Да? То есть получается, что эту инициацию организовывают предки. Да? Род считает, что ну, пришло время, поэтому этого мальчика забирают, они его уносят. И девочке для того, чтобы стать девушкой, нужно пройти ряд испытаний. Но она должна их пройти сама. Почему она отказывается от помощи? Вот смотрите, и сначала она встречает печку. Да? Печка – это сердце дома. Да? И она делит дом на мужскую и женскую половину. Она обогревает весь дом. А в печке, если она там остывает, да, там можно мыться, париться, да, ну, это вот очень много в доме занимает место и почета печка. И с другой стороны, это женская лона, из которого девочка вышла, да, это мама женская лона. И когда ей предлагается эта помощь, она ее не принимает, она идет дальше. Ей нужно пройти этот опыт самой, и она идет дальше. А дальше ее поджидает яблонька. А что такое яблонька? Яблонька – это образ природы, образ плодов, да, спелых плодов, красивых. Яблоко – это еще и жизнь. И это образ древа. Да, древо рода, мировое древо. И это про помощь земного рода, да, потому что мы рождаемся не одни, и у нас кроме мамы и папы есть еще тети, дяди, бабушки, дедушки, сестры, братья и так далее. То есть ей предлагается помощь рода земного. Она от этой помощи отказывается, идет дальше сама. Идет дальше сама и встречает речку. Молочная река, кисельные берега. Ну, молочная река, Млечный путь, да, мы все знаем, что такое Млечный путь, да, это такая небесная река, это путь, по которым души идут, мир славе, да, где вот наши предки творят все на благо своих родов, да. И славь, из мира славы ей тоже хотят помочь. Предки предлагают свою помощь, но она даже эту помощь не принимает. она не принимает эту помощь, но она доходит до той самой заветной избушки Бабы-Яги, да, и что Баба-Яга говорит? А Баба-Яга ей дает кудель, да, кудель, это вот инструмент пряхи, чтобы плести нити, и, а из этой нити уже ткать, да. То есть Баба-Яга ей говорит: вот, ты пришла, пожалуйста, теперь ты можешь нить твоей судьбы сотворить сама. То есть вот это этап взросления, ей говорят, ты уже можешь сама, ты уже не маленькая девочка. Если тебе доверяют кудель, если ты можешь из этой кудели сделать нить, а потом этой нитью ты можешь выткать какой-то узор своей судьбы. Начинай, да? И она начинает плести. Она принимает эту инициацию, да? А братик в это время, ее мужская часть, ее дух, да, золотыми яблочками играет. Яблоко – жизнь, да? Золотое яблоко – изобильная жизнь. Вот. Баба-Яга в это время идет топить печку. Да, опять, что такое баня? Баня – это здоровье, это очищение. Да? Наша героиня хватает братца и уходит, бежит обратно. И теперь она, так как она уже прошла вот этот обряд, да, инициацию, взяла нити судьбы в свои руки, она уже сама начинает отвечать за свою жизнь, сначала частично, но уже сама. Она уже принимает помощь предков, да, из Мирославия, она уже ее принимает, она уже готова эту помощь принять. И она принимается родом уже по-другому, да, эти предки уже ее видят в другом свете. И дальше она встречает яблоньку. Яблонька тоже предлагает ей опять яблочко. Она не отказывается от яблочка, от помощи. Яблонька ее ветвями укрывает. Да, получается, что и яблонька тоже, земной род тоже готов ее укрыть. Готов ей дать защиту, помощь. И он дает, и она теперь ее принимает. И самый интересный потом печка. Да, она залазит в печку. И потом она, когда гусь улетает, она вылазит из этой печки. Это образ рождения, как ребенок из лона матери появляется, рождается. Так и наша героиня, она вместе с братцем туда залазит, да, получается, соединяется дух и душа, мужское и женское, все вот эти части, они становятся целостнее. И она рождается, и она уже рождается в новом качестве, девушкой на выданье. И чем заканчивается сказка? Когда она возвращается домой, скоро появляются родители, и папа ей дарит платок на голову. Головной платок, как головной убор, есть у всех женщин рода. У девочек маленьких, вот как атрибута платка такого взрослого, хорошего такого нету, да, а вот ей папа дарит платок. И тем самым он говорит, что я вижу тебя как невесту, да, как девушку, готовую к выданию замуж. Вот этот вот платок. И вот такой смысл, да, как сказки, как душа проходит вот этот этапы вот эти взросления, да, через своих родителей, через свой земной род, через своих предков, через то, что она начинает отвечать за свою судьбу, да, нить свою, то есть берет ответственность за себя, и обратно, да, при помощи предков, при помощи земного рода, она рождается совершенно новая, обновленная, готовая уже создать свою семью. Вот такая замечательная наша сказка, я ее очень люблю. И просто сколько мудрости, да, заложено в наших сказках. Сколько мудрости. Вот нужно просто немножечко подумать, немножечко поковыряться, если грубо сказать, да, и в сказках можно найти вот в этих в зашифрованных вот этих в образах, да, очень много этих наших славянских кодов и очень много инструкций, да, как себя вести. Потому что наши славянские сказки, наши русские народные сказки, они писались жрецами, жрецы Нарады, да, вот я такую информацию читала, что были жрецы Нарады, которые могли вот эту мудрость, которую не принимало христианство и пыталось ее всякими способами вытравить из жизни, да, но они через сказки вот это все запечатывали. И когда мы читаем эти сказки, вот эти все образы, они действуют бессознательно. Они как архетипы проходят наш мозг, идут там те отделы нашего головного мозга, которые за что-то ответственны. И мы уже на бессознательном уровне понимаем, как действовать. Хотя на уровень сознания это даже не всегда выходит, а в основном и не выходит точно. Вот. А когда ты начинаешь расшифровывать, ты понимаешь, насколько наши сказки мудры. Вот. И насколько наша Баба-Яга многолика. Так? Она вбирает в себя столько разных архетипов, да, божественных славянских богинь. И может выступать и в такой ипостаси, и в другой ипостаси, и проводить такие обряды, и другие обряды. Вот. Ну, есть еще один на севере, да, были такие домовины, да, почему избушка? Избушка на курьих ножках. То есть два столба, и на этих столбах, ну, что-то типа такой колоды, да, без окон, без дверей. И так как на севере холодно, и землю, чтобы похоронить, да, эту не раскопаешь, то хранили вот в этих домовинах. Потому что то время, когда была тризна, да, когда сжигали умерших, то время давно прошло, к сожалению, и был принят обряд все-таки захоронения, вот хоронили таким образом. И вот эта домовина, она пошла как образ вот этой избушки. И Баба-Яга как такой проводник, как страж из одного мира, из мира живых, из мира мертвых. А почему она, а герой, когда приходит, он говорит, ты меня сначала накорми, напои, в баньке попарь, а потом спрашивай. Накорми, напои – это принять обрядовую пищу. Ту пищу, которую… как вот сказать, ту пищу, которую не нашего мира, да, а пища загробного мира. И тогда человек в тонком теле, да, вот герой, он может путешествовать туда, куда нужно, и достигать того результата, за которым он пришел. Вот это еще такая одна из особенностей наших русских народных сказок, великолепных, волшебных, прекрасных. Вот, теперь, если у вас есть вопросы, я буду рада, готова ответить на них. Благодарю, Екатерина. Очень интересный рассказ. На самом деле широко очень раскрыла тему и как бы некий итог подводя. Вопросов, потому что почему-то у меня нету, потому что со всей этой информацией я также знаком и с этим всем согласен. И согласен, что сказки сами по себе, это как волшебство, как инструмент передачи мудрости, и читая сказки, мы окунаемся в некий таинственный мир, необъяснимый, неизведанный. Через сюжеты сказок и образы отражаются как основные какие-то культурные ценности, наследия народа. И анализировать сказки и читать их очень интересно и поучительно не только для детей, но также и для взрослых. И сказки передают вот эту мудрость, причем такой огромный пласт мудрости, да, народа, потому что сказка чаще всего передавалась не в каком-то письменном виде, а из уст в уста, и есть много собирателей, и Проб, и Афанасьев, которые собирали множество сказок, причем разных регионов России. Сказки также учат не бояться трудностей, сказки учат любить и уважать родных и близких. И что самое главное, что в сказках чаще всего, чему сказка учит, это что добро всегда возвращается добром. И если ты встал на путь добра, света, да, то это всегда такой путь, который, та линия, которая всегда в сказке прослеживается. Ну, а про Бабу-Ягу, какой бы вывод я хотел подвести в конце этого эфира, что по твоему рассказу и потому, что знаю я, создалось такое впечатление, что Баба-Яга в первую очередь ведает судьбой, да, то есть она управляет судьбой это людей, которые к ней приходят, она их направляет, она им устраивает уроки, она как бы помощница, может быть, дает какой-то предмет или какое-то волшебное, магическое вещь, которая помогает впоследствии проходить уроки некоему персонажу, человеку, да, из мира, нашего мира Яви, да. Также Баба-Яга связана со смертью и подземным миром. То есть она, как вот в мифологии есть такой Харон, который перевозил на лодке, да, а она как бы вот между мирами, она подготавливает к этому переходу людей, да, почему чаще всего используется вот это слово «баня», да, она моет, одевает в чистые одежды, подготавливает к этому переходу в потусторонние миры, вот. И Баба-Яга также по всем сказкам является повелительницей зверей и леса, то есть она либо волка там в помощь дает, либо еще кого-то, то есть вокруг нее постоянно находится природа, вот, звери. И лес, и зелень, да, и Баба-Яга тоже связана с какими-то стихиями, с воздушной стихией, вот как ты рассказывала, да, что она от тех богинь что-то берет, от тех богинь, да, управляет, и стихиями не только воздушной, да, что она летает в воздухе, но также и стихиями нашего мира, вода, земля, огонь, да, поэтому чаще всего присутствует вот эта печь, которую все время там в наших сказках она пытается кого-то на лопате туда задвинуть, да, и также и земля, что она к земле ухом припадает, то есть это ее помощники, и вода, которую она толчет в ступе, да, чаще всего, насколько вот неизвестная информация, что были такие ведающие люди, которые структурировали воду, они ее наполняли, наговаривали и наполняли силой, энергией определенной, что впоследствии эта вода помогала. Ну и анализируя вот эти все сказки, мы начинаем задумываться, что это не только как увлекательная история какая-то Ну, просто послушали и все. Но это еще какой-то своеобразный такой голос из прошлого, голос наших предков, нашего рода, наших бабушек, прабабушек, прадедушек, которые также воспитывались на этих сказках, не на телевизоре, который сейчас, а в основном на вот этих рассказах. И все характер и отношение и к людям, и к природе, и ко всему формировали вот именно сказки. Ну, а я думаю, что первую часть эфира мы закончили, и я предлагаю перейти ко второй части. Надеюсь, у нас уже есть вопросы, а если нет, друзья, поторопитесь и присылайте нам свои вопросы и реплики. Перед вопросом нужно написать слово «вопрос», а перед репликой – реплика. И сейчас я нажму кнопочку, и мы перейдем ко второй части нашего эфира. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – архетипы славянских богинь в русских сказках. Многоликая Баба-Яга. И вот в первой части я такой некий итог подводил. И, Екатерина, насколько ты согласна с тем, что я сказал? Может быть, что-то еще расширишь, что я сказал? Да, согласна совсем. Я хотела бы тогда еще рассказать про вот эти атрибуты, которые есть у Бабы-Яги. Да, они тоже очень интересны. Иногда Баба-Яга дает расческу, да, и расчесывает героиню, да, или героя расчесывает. Зачем гребень? Не расческу, а гребень. Да? И что это такое? Вот как понять, зачем этот гребень, что такое этот гребень? Расчесывая голову, мы приводим свои мысли в порядок, да? Вот как волосы у нас в порядок приводятся, так мы и мысли приводим в порядок. И вот этот вот волшебный инструмент Бабы-Яги, гребень, да, он нам помогает настроить, так скажем, свой мозг, вот как радиоволну, да, на нужные частоты. Вот. Что еще у Бабы-Яги есть? У Бабы-Яги есть, например, сапоги-скороходы. Да? Тоже такой интересный атрибут. Да? Ну, вот, они помогают очутиться там, где ты захочешь. Да, то есть вот сейчас у нас есть много различной информации через интернет, еще каким-либо образом, да, когда мы, нам не обязательно даже физически куда-то ехать, как раньше, да, чтобы получить информацию, нам нужно было в библиотеку записаться, куда-то поехать, что-то там найти, а сейчас ну, все гораздо проще. Можно куда-то сделать запрос, да, и нам придет ответ. Можно информацию какую-то, даже какие-то книги мы можем читать онлайн. Да, и вот эти вот скороходы, сапоги скорохода, они переносят нас в нужное время, да, в нужное место. Сейчас все для этого есть, для того, чтобы использовать эти сапоги скороходы постоянно. Там вот функция ковра самолета, например, да, это тоже, да, быстрое перемещение. Вот. Стихии, да, стихия воды у Бабы-Яги очень часто. Баба-Яга через воду, вот она глядит на воду, да, она видит будущее. Вода – это образ подсознания, и она говорит это будущее. И герои, да, они тоже могут посмотреть в эту воду и тоже могут увидеть это будущее. То есть Баба-Яга, она как бы проводник в море вот этой информации. Опять же, она проводник, получается. И через нее герой может получить вот эту информацию. Да, и вот таких вот ну, волшебных атрибутов у Бабы-Яги очень много. Да? Зеркальце, да, в которое там герой может посмотреться, да, и, или вот я помню в одной из сказки, когда ты зеркало бросаешь, да, вот оно опять же превращается вот в это самое озеро, которое вот надо еще переплыть, да, ты за собой бросишь это зеркало, и разливается озеро, и тебя уже они могут догнать, там, преследователи. Полотенце, белое полотенце, ты раскрываешь, да, и это вот как какой-то путь. Да, вот. И белое полотенце, ну, белый — это цвет благости, да, цвет правды, я бы сказала. И вот через это полотенце оно может стать мостом, кстати, и можно вот как по мосту пройти. Да, такой вот, ну, помощник. Бабы-Яги на самом деле очень много помощников, которыми она делится со своими героями и помогает нашим героям, да, достигать своих целей быстрее. Нам в жизни тоже мы часто встречаем каких-либо помощников, и с помощниками жить легче. Вот. Благодарю тебя, Екатерина. У нас есть два вопроса пока. Первый вопрос задает Артем Бабай. Здравствуйте. Нас пугали в детстве бабайкой. Кто он? Бабай, ну, это образ. Во-первых, это не русский образ, да? Это бабай, так зовут дедушку у татар. Татарский дедушка, его зовут Бабай. Вот. И, ну, вот, видимо, вот этот, как сказать, вот этот образ старого деда, который говорит на каком-то непонятном языке, да, потому что, ну, татарский язык, он с русским языком, он же не очень похож, да, тюркские эти языки. Вот. И поэтому, наверное, и боялись. Но это не Бабай, он не относится к славянской мифологии точно никаким образом. Благодарю. Идем далее. Следующий вопрос задает Ян Латипов. Здравия всем. Не является ли Баба-Яга проводником между миром живых и мертвых? Ведь у нее костяная нога, а это, наверное, проводник между дьявью и Навью. Благодарю. Ну, вот первую часть есть вопрос, ну, что-то добавить, может быть, добавишь. О, да, да, конечно. Баба-Яга, она действительно проводник и из мира живых в мир мертвых. Я об этом неоднократно говорила. И да, образ костяной ноги, она, что такое кость? Это не живая нога, да? Это вот что-то уже отвершее, что-то неживое. И это такая некая связь и с избушкой тоже, потому что избушка тоже на ножках, да, вот эти вот домовины, про которые я рассказывала, эти столбы, на которых вот эти домовины находились, они же деревянные. Вот, и поэтому нога деревянная, да, образ Бабы-Яги же менялся. Он от века в век, он менялся, конечно же. Вот. И вот этот образ Бабы-Яги костяной ноги, да, он сложился, ну, уже в более позднее время. И вот из-за этого обряда захоронения, вот именно поэтому костяная нога. И наш любимый фольклорист Афанасьев, да, вот он собирал эти сказки, и вот именно у него в сказках, да, там нет такой Бабы-Яги, которая добрая, да, которая прям такая вот помощница, а вот в его сказках Баба-Яга все-таки, ну, такая вот она страшная, страшная, и с костяной ногой, и вот глянешь, вздрогнешь, да, а на самом деле есть еще такой образ, который не относится вообще никакому, так скажем, мировоззрению или никакой религии. Это образ женского начала, да, Великая Мать. Вот. И вот этот образ Великой Матери, он в себя, ну, вот, впитывает вообще все, только что можно. Да, и вот Баба-Яга, она в том числе и вот про эту Великую Мать, про этот такой всеобъемлющий женский образ, в котором и жизнь, и смерть, и переходы, и мудрость, да, и мудрость, заложенная веками, мудрость, заложенная предками. Есть сказка про Василису Премудрую, да, девочка Василиса, которая идет к Бабе-Яге за огнем, потому что мачеха с сестрой, со своей дочкой, они потушили весь огонь, говорит, нет огня, тебе нужно идти к Бабе-Яге за огнем. И она идет к Бабе-Яге бесстрашно, и она честно и искренне говорит, что я пришла за огнем. Мне вот нужен огонь, а Баба-Яга, она любит, когда ей правду говорят. Вот. И она говорит, ты мне послушай, покушать приготовь, одежду перестирай, перебери крупы, да, те, которые гнилые, убирай, хорошие оставляй. Это же тоже очень такие образы, да. Постирать одежду – это привести в порядок роли, да, ну, нашу персону, нашу роль. Мы каждый раз же, роль, у нас есть социальная роль, у нас есть семейная роль, да, мы вот, я, например, мама, я жена, я педагог, я каскотерапевт, и еще у меня разные роли. И вот Баба-Яга, она говорит, разберись с ролями. Потом отдели вот эти вот зернышки хорошие от плохих, да, зерна от плевел. То есть мы должны понимать, что нам идет в помощь, да, там какая информация, какие дела, что нам идет в помощь, а что нам не нужно и от чего нам нужно отказаться, что как сырники, да, убрать из нашей жизни, то есть вот разобрать вот эти крупы, да, это значит знать, что такое хорошо, что такое плохо. Вот. И, ну, приготовить пищу, понятно, это какая ты хозяйка, чтобы приготовить пищу, нужно сначала растопить печку, да. В печку нужно подкинуть дровишек, нужно сделать хороший огонь. А что такое огонь? Если у тебя есть внутренний огонь, да, если ты горишь, ты живая, да, то ты даешь такой, ну, запал в жизни, да, у тебя все идет хорошо, потому что ты чувствуешь эту жизнь, ты разжигаешь свой внутренний огонь. Вот. И вот эти задания, когда наша героиня Василиса, она выполняет, Баба-Яга ей дает этот огонь. И она ей дает огонь в черепе. И Василиса несет домой череп с огнем. Что такое череп? Череп – это вместилище мозга. Да? Помните, когда князя Святослава, да, вот я сейчас точно не помню, когда его предали, его убили, да, и из его головы, из его черепа сделали чашу, да, потому что, да, есть мозг врага, да, и вот из черепа сделать что-то, это значит ну, напитаться этой мудростью. Череп – это символ мудрости. И через этот огонь Баба-Яга ей дает вот эту мудрость вот этой матери великой, да, вот всей женской мудростью, которая была там, я не знаю, от начала веков до сегодняшнего дня, и она идет с этим огнем. Она приходит домой, и когда мачеха и ее дочка глазами встречаются с этим огнем, они просто сгорают, да, просто вот пепел обращаются. Это образ того, что все, что неправедное, все, что плохое, оно вот при соприкосновении вот с этой великой мудростью, которую дает Баба-Яга, да, оно просто не имеет права на существование, оно исчезает. Вот. И это там Баба-Яга в сказке тоже очень страшная, с костяной ногой, вот с этим вот носом. Но, несмотря на это, она очень мудрая, несет вот очень много знаний. Благодарю, Екатерина. Вопросов у нас больше нет. Вероятно, тема всем близка и всем понятно, кто у нас в чате и кто нас слушает. Ну, я думаю, что если наши слушатели и зрители будут потом еще смотреть эту программу, может, кто-то попадет на этот эфир в записи и послушает, да, и думаю, что вопросы будут в комментариях, и также будут писать через нашу обратную связь на сайте slavradio.org. Ну, а у нас в заключении всегда эфиров старая добрая традиция пожелать нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое. И, конечно же, я желаю всем слушателям, да и вообще всем людям, да, возвращаться к своим корням, к тому, что было изначально, потому что очень-очень важно знать, любить свою культуру, возрождать в себе все самое лучшее, все самое светлое. И сказки, они вот про это, они про то, как прийти к своей светлой части, да, к своей, к тому, что называется свет, любовь и радость. Потому что все наши сказки, они заканчиваются добром. И я могу еще сказать, я создаю свои программы, и у меня есть программа по сказкам, по чакральной системе, да, вот у нас они назывались не чакры, а чары, и их не 7, а 9, да, в нашей славянской традиции. И вот через работу со сказками можно даже отрегулировать свой энергетический каркас, я бы сказала. Да? То есть, ну, сказки – это такой волшебный инструмент, и через сказки можно, ну, настолько себя вырастить, да, и душевно, и духовно, и мудрость передать своим детям, своим внукам, поколениям, да, если вы научитесь сами писать сказки, это вообще отлично, то есть это будет именно ваш вклад в вашу родовую систему, то есть все в ваших руках, и пользуйтесь сказками, возрождайте свою культуру, несите ее своим близким, окружающим, будьте счастливы. Благодарю, Екатерина. Очень хороший эфир, хорошую тему подняла и много чего рассказала. Также развеялись многие мифы, которые существуют, также в интернете гуляют про Бабу-Ягу. И зачту несколько слов благодарности.